Глава третья. Тупо пялись в экран компьютера, я не могла понять, что же со мной происходит. Уже месяц, как я вернулась из Берлина, и со мной начали случаться странные вещи. Я начала видеть эротические сны. И, просыпаясь, весь день ходила неудовлетворенная, чтобы с приходом ночи все так же продолжать видеть смущающие меня сны, которые не приносили мне облегчения и покоя. Но самое интересное происходило с моим телом. Через 2 месяца мне должно было исполниться 25 лет, но все, кто меня видит, не дают и 16. Мне приходится все время носить с собой паспорт, чтобы доказывать, что я уже большая девочка и имею право водить машину, покупать имущество, ходить в ночные клубы и пить алкогольные напитки. Последнее, правда, не входит в список моих пристрастий. Да и в клубы я практически не хожу, особенно после того, как в последний раз в одном из них на меня запал педофил, от которого я с трудом отбилась. Но зато как ту скотину отметелила охрана, любо-дорого смотреть было. Каждый день в зеркале я видела мое отражение. Невысокую, хрупкую, длинноногую девочку с черными, гладкими, струящимися волосами до талии, похожую на нескладного подростка с малюсенькой грудью и чистой молочного цвета кожей. Но теперь моя внешность стремительно менялась, и я стала больше походить на молодую девушку, а не на подростка. На тонком лице выделялись большие серые глаза, черные дугообразные брови, тонкие аристократичные носы, пухлые розовые губы. До сих пор со мной знакомились пацаны, а не мужчины. Хотя и желания как такового я не испытывала, гормоны мои все еще спали, и месячных у меня все еще не было. Вот такая фригидная инфантильная я была. И вот, спустя столько лет ожиданий, у меня начались первые критические дни. Я с таким диким восторгом выбирала себе прокладки, что продавщица в магазине заподозрила меня в невменяемости. Но ей не понять, что эти прокладки для меня означают. Я как все. Наконец я стала взрослой, и мое тело это осознало. И вот теперь мне снятся эти сны и мучают меня. За все 4 года работы я ни разу не брала отпуск, так что настало время отдохнуть и принять жизненно важное решение. Ну что ж, французская Полинезия – самое интересное место для меня на данный момент жизни.